Травы в рунической магии. Я скажу тебе честно. Поначалу мне казалось, что травы и руны – это две разные вселенные. Одно – знаки, строгие, резкие, наполненные северной силой. Другое – мягкое, пахучее, теплое, что мы собираем на лугах, завариваем в котелках, бережно сушим в пучках. Но с годами я увидела, как прекрасно они могут работать вместе. Руны иногда бывают резкими. Они пробуждают, трогают за живое, вытаскивают правду, даже если она болезненна. А травы умеют смягчать, заземлять, напоминать телу, что оно – часть природы, а не просто сосуд для духа. Когда ты начинаешь использовать их вместе, происходит нечто большее, чем просто добавление энергии. Это слияние стихий. Работать с травами в рунической практике значит усиливать намерение, задавать обряд телу и аромат. Ты не просто чертишь руну на камне, а насыщаешь воздух дымом полыни, усиливаешь волю отваром зверобоя, связываешь оберег нитью, натертый шалфеем. Так руна начинает жить не только в чернилах или древесине, но и в запахе, в капле настоя, в твоем дыхании. Я часто говорю, если ты хочешь, чтобы руна тебя услышала, открой ей путь. Трава – это путь. Через нее можно умягчить острые руны, можно добавить телу устойчивости, можно направить символ туда, где особенно тонко, особенно больно. Я не раз делала амулеты, где сочетала, скажем, руну Альгис с крапивой и пижмой, чтобы защита была не только духовной, но и физической, телесной. Или Тейвас и Зверобой, когда мне нужно было идти до конца, но без ожесточения. Важно помнить, каждое растение имеет характер, как и каждая руна. Ты не станешь использовать урус с нежной ромашкой. Они не услышат друг друга. Но вот шишки хмеля с лагус или полынь с хагалас – это уже союз. Если ты работаешь с рунами на теле, подумай о масле с настоем соответствующего растения. Если создаешь рунический мешочек, добавь пару листьев, чтобы символ впитал аромат. Работая с рунами и травами, используй тот способ, который откликается тебе больше всего. В медитациях и визуализациях. Для усиления воздействия руны и травы можно использовать их в медитациях. Например, при медитации на руну Феху держи в руках пучок зверобоя, представляя, как богатство и изобилие заполняют твою жизнь. При окуривании травами. Если руна указывает на защиту, например, Эйвас с крапивой, можно использовать пучок трав для окуривания пространства, усиливая защитный эффект. В заговорах и ритуалах. Каждый ритуал можно усилить с помощью трав, привязанных к рунам. При произнесении заговора на любовь используй розу для руны Гебо. При обрядах на удачу и деньги – зверобой для руны Феху. При создании травяных амулетов. Создай амулет, используя травы, соответствующие цели и нужной руне. Эти амулеты можно носить с собой или повесить в доме, чтобы усилить их магическое влияние. Прежде чем приступить к работе с рунами, проведи ритуал подготовки. Для начала подготовь пространство. Очисти помещение с помощью смаджа из полыни, шалфея и чабреца. Затем положи на стол маленькую салфетку, на которую будешь выкладывать руны, а рядом соответствующую траву или камень. Затем очисти руки настоем крапивы, особенно если тебе предстоит работать с серьезным запросом. Поставь чашу с солью. Туда положи несколько лепестков ромашки. Они помогут в заземлении и приобретении мягкости. Произнеси шепоток. Символы древние. Травы земные. Ведайте путь, знаете слова. Корни да листья, камни да имя. Через ладони скажите мне, как. Зажги одну из свечей. Черную для защиты или белую для ясности. И только после этого можешь тянуться к мешочку с рунами, сформировав намерение. Если не знаешь, с какой руной работать, дай выбрать траве. Положи 2-3 разных растения на стол. Закрой глаза, вытащи одну. И возьми к ней соответствующую руну. Помни, что руны, в отличие от Таро, не несут визуального образа, только символ. Поэтому травы здесь как будто становятся визуализацией, раскрывают чувства, ароматы и телесные ощущения символа. Феху – это запах луговой мяты и хруст сухих семян. Турисас – пронзительный дым полыни и укол крапивы. Ансус – мягкость липового чая и шепоток осеннего ветра в листве. Здесь будут невероятно важны твои ощущения и ассоциации, поэтому позволь своему воображению и интуиции работать в полную силу.